Глава 24. «Мама, ответь на вызов! Твоего праотца только попробуй не ответить!» В голос рявкнула я, когда долгие гудки окончательно подорвали мое тщательно культивируемое спокойствие. Экран оставался темным, и я поняла, еще пара минут бесполезного гудения без ответа с того конца, и экрану каюк разобью. Но нет, кое-как справилась с собой и набрала номер отца. И снова долгие гудки. На этот раз, пожалуй, оно и к лучшему. Пока длилось ожидание, я успела выдохнуть и спохватиться. Какого хрена я творю? Пугать родителей нельзя, потому что они и сами себя доведут до инфаркта. Имитации еще начнут, насторожив этим преступников. Не верю я, что за ними не следят. Слишком серьезные дела стоят на кону. Вечно меня подводит моя импульсивность. Чего я помчалась с петардой в заднице звонить, как на пожар? Полчаса что-то решают в глобальном масштабе? Нет. Что мешает подумать, подготовиться к разговору, спокойно вытянуть из родительницы информацию? Сейчас у них там поздний вечер, почти ночь. Но это ничего. Притворюсь дебилкой, забывшей о несоответствии корабельного и земного времени. И, кстати, надо еще сплавить предков попутешествовать. Дипломатичненько так, организовав им внезапный подарок. Так, для начала отдышаться. Пригладить всклокоченные волосы, морду лица припудрить. А то я красная, как индеец на тропе войны. Где-то у меня тут в ящичке. Ага. А наш оператор, козел, ржал еще про баб, у которых косметика даже в реакторном отсеке космической яхты. Ничего не в реакторном, в самом нужном. Вот, другое дело. А то мама с просони, может, и не разглядит, что я не в себе, а вот папа... Поскольку именно он мною в основном занимался в детстве, то и знает меня гораздо лучше. Сразу въедет, что я не просто так звоню, испугается. Так, звоним еще раз. «Ой, пап, привет! Прости, я совсем запуталась с этой разницей во времени. Вы же еще не спите?» «Дай, пожалуйста, маму». «Ах, ванной». «Ну, пусть перезвонит, как накупается». «Да ничего не случилось. Просто раз я уже тебя разбудила, а мама все равно еще не спит, хочу у нее кое-что уточнить». За 15 минут, которые понадобились моей престарелой королевишне, чтобы выплыть из джакузи, навести легкий макияж и дойти, наконец, до экрана, я окончательно успокоилась и взяла себя в руки. Главное, предков еще никто не хватал, не пугал и не требовал вернуть кристаллики. Значит, у меня есть время. Так что, когда красота неземная в исполнении моей родительницы соизволила перезвонить, и экран высветил ее свеженькое после банных процедур личико, я расплылась в самой радостной улыбке. «Мам, мне срочно нужен адрес человека, который просил передать посылку Найре. Срочно!» «А то я улечу со своим отпуском бог знает куда, сама еще не определилась с планами, а эта коробка так и останется болтаться в трюме. Я так поняла, там что-то дорогое и важное лично для него или для кузины. Не хочу, чтобы оно на мне висело. Лучше вернуть и забыть». «Ну...» — мама задумалась. «У меня есть только электронная почта этого молодого человека. Он мне с нее написал, когда спрашивал, куда и когда нам удобно, чтобы он привез шкатулку». «Представляешь, никогда не подумала бы, что Найра могла завести роман с харшасцем. Хорошо, что она его вовремя бросила. Но, судя по всему, след в ее сердце он оставил. Ах, молодость! Какие только безумства мы не совершали ради мужчин!» Я про себя сначала выматерилась, а потом порадовалась проработанной легенде кузины. Мне же проще будет сыграть дурочку. «Мам, тогда и адрес-то!» «Сейчас поищу». «Твой дядя тоже посмеялся над тем, как наша Найра могла запасть на человека такой чужой культуры. Все удивлялся, что молодые люди не убили друг друга и даже сохранили некое чувство на долгие годы». «Ну, раз тот парень так жаждал передать личный подарок девочке, а она так хотела его получить. Жаль, не сложилось. Но, может, и к лучшему. Все же харшасец для женщины с Венги — это моветон. Никто из знакомых не одобрит». Я про себя мрачно подумала, что папин хитрозадый братик наверняка поимел с кузины какую-то услугу. Иначе хрен бы он стал помогать ее романтическим чувствам. А вот про контрабанду и Белиору он точно не знал. Дядя Фиерише, сволочь сволочью, но в такое дерьмо не стал бы нас втравливать. Да и на Найру бы живо старший настучал. А мама продолжала щебетать. Харшасец упоминал какое-то украшение, которое он вроде бы своими руками сделал на память. Мне было ужасно любопытно взглянуть. Ну, ты же знаешь, я ни за что не буду вскрывать чужие письма и посылки. Ну и зря, мрачно подумала я. А потом спохватилась. Да ну нахрен. Вот нашла бы мама Ильверниты в коробке, и что? Скорее всего, у меня уже не было бы родителей. Так что благослови, праматерь, мамину порядочность и запинай поглубже ее любопытство. Так. Ладно, мам, я поймала адрес. Не буду вам с папой больше мешать. Спокойной ночи. Люблю вас обоих. И, мамуль, не удивляйся, я вам маленький подарок приготовила. Это сюрприз. Обо всем узнаете завтра. Обещаю, что вы им воспользуетесь. Я ужасно долго его готовила и обдумывала. И вообще. С какой стати? А ты забыла, что через полтора месяца у вас годовщина? Вот. Я немного заранее. Но это потому, что хороша ложка к обеду, а сюрприз к сезону. Все, пока. Уф. Папин подозрительный взгляд мне теперь в кошмаре приснится. Но, кажется, я усыпила его бдительность и отвлекла обоих. Теперь надо быстро-быстро забронировать им самый роскошный круиз по теплым морям Земли. Как удачно, что там сейчас огромные скидки по случаю открытия сезона. Я все равно все свои планы на отпуск пустила клоникам под хвост, так что могу потратиться на родителей. Утром получат билеты и приятную сумму на мелочи и развлечения, а к вечеру пусть уже летят в порт, откуда начинается путешествие. А я пойду решать свои проблемы дальше. Для начала напишем письмо ничего не понимающей дурочке к господину. Тьфу, язык сломаешь на этих харшасских именах. Господину Айсгеру Терженсону. Блин, вот неужели кто-то всерьез мог поверить, что моя хренанутая кузина завела роман с харшасцем? Хотя на то она и сумасшедшая, чтобы быть непредсказуемой, могли и поверить. Эта дура назло старшей уши отморозит, если ей вожа под хвост попала. Так. Уважаемый господин Терженсон. По независящим от меня обстоятельствам я не смогла... нафиг. Я вообще ни при чем и даже косвенно на себя вину брать не буду. По независящим от нее обстоятельствам Найра не смогла получить вашу посылку. Посылка в целости и сохранности находится на моем корабле. Со слов моей матери, я поняла, что там какая-то дорогая лично вам вещь, поэтому я хочу ее вам вернуть. В данный момент я путешествую, так что мы с вами можем договориться, где вам и мне будет удобно встретиться. Жду ваших предложений. С уважением. Уф, ну, вроде нормально. По делу, без лишних эмоций. Но пока написала, 7 потов сошло. Как будто не письмо составляла, а мешки с картопельцей руками в телегу грузила. Будем надеяться, что этот Айсгер откликнется быстро, пока я ежиков не нарожала от нервов, и заберет свои чертовы кристаллы к праотцам. Чтоб я еще раз согласилась передавать что-то кому-то, хоть на Венгу, хоть в соседний офис, хрена лысого. Передаст-то расходника нашли. Я 10 минут нервно таращилась на экран. Надежда на то, что харшасец ответит мгновенно, какое-то время во мне еще держалась. Потом стало понятно, что мое ожидание, как на иголках, верный способ заработать невроз. Закрыла почту, проверила курс, внесла поправки и решила, что, наверное, если поработать, это меня отвлечет. Хрена на! Писать веселые приключения зайчиков не получалось, не шло. В голову лезли всякие угрюмые мысли о том, что никакой даже самый отличный секс не стоит оторванной головы. И тырить чужой гарем — плохая идея. И наверняка будет не так легко вернуть проклятый ящик. Ну, потому что закон подлости никто не отменял. Главное, если бы не то видео, которое сначала снял, а потом прошляпил ушлый ёж, было бы реально проще сделать вид, что я ничего не понимающая дура. А теперь придется строить из себя: «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю, но мне оно нахрен не надо, забирай». Взяла и вписала в сценарий, как одного брата-клоника арестовывают, другого штрафуют, третьего чуть не украла секта злых баб венгопоклонниц. Короче, устроила такой трэш, что потом еле выцарапала своих героев обратно, целыми и невредимыми. И как-то подуспокоилась. Вынырнув из своего нервно-творческого угара, я обнаружила, что время уже к обеду. Тут же смутно вспомнилось, что в дверь рубки время от времени кто-то скрёбся, и мне даже вроде бы слышался голосок кого-то из мелких, скорее всего, Айхо. Вот на детей я не злилась точно. Но когда так заныриваешь в работу, да еще на накале, отключаешься от мира. А теперь в дверь уже не скреблись. Вежливо, но довольно громко постучали.